Глава 11. Девушка протянула руку к окровавленному алмазу, чувствуя, как по щеке сползает слеза. Губы тряслись, а голова кружилась. Не так Кейтлин представляла в мечтах поиск древних артефактов. И уж совсем не думала, что попытка найти каталог барона Маккензи закончится чьей-то смертью. Хотелось реветь в голос. Но девушка сдерживалась, поэтому рыдания вырывались из горла глухим, клокочущим звуком. Даниэль не был ей родным или другом, она его практически не знала, но смотреть, как умирает молодой, красивый мужчина, не могла. Закрыв глаза, Кейтлин опять всхлипнула, а когда открыла, местность вокруг изменилась. Снова подземный лабиринт, но гораздо светлее, коридоры шире, а стены украшают побледневшие от времени фрески. Рядом с девушкой на полу все так же лежал Даниэль. Его рубашка была разодрана, но кровь исчезла. «Что за черт?» пробормотал молодой человек, приподнимаясь на локтях и спешно ощупывая себя руками. «Я думал, что умираю. Точнее, был уверен, что умру. Я же чувствовал, как меня раздирали на клочья звери, адскую боль, вкус крови на губах, пот, застилающий глаза. Я ощущал, как становится трудно дышать. Я знал, это конец. Старый козел играет с нами». Зло выплюнул он последнюю фразу. «Господи, слава богу, вы живы!» Вытерла Кейтлин слезы со щек и, сунув черный алмаз, все еще испачканный запекшейся кровью, карман. Порывисто обняла Даниэля. Впрочем, тут же засмущавшись, отпрыгнула в сторону, заметив очередную насмешливую улыбку. «И все равно я рада, что все обошлось», — надулась она. «Я ни в чем не уверен. Думаю, это только начало». «О чем вы?» Девушка сама не могла понять, что происходит. Даниэль немного пришел в себя. Он вскочил с пола и теперь бегал из стороны в сторону по коридору. Светлая рубашка выбилась из-под ремня, верхние пуговицы расстегнулись, а темные непослушные волосы растрепались. Из-за этого вид молодой человек имел до нельзя растерянный. Он даже выглядел моложе. Джон всегда любил игры. Даниэль попытался убрать волосы с лица и вновь собрать их в хвост. Но сути этой я понять не могу. «Я тоже». Но в любом случае мы не разгадаем загадку, сидя на месте. Нам нужно найти выход. Выдохнула Кейтлин и двинулась по коридору. Вам не кажется, что проход очень похож? Да, на тот, в котором мы оказались в первый раз. Только антураж другой. Факелы на стенах, рельефы. Даниэль снова достал небольшой светящийся шарик и поднес его к стене, изучая картины и надписи на ней. На высоком смуглом лбу пролегла вертикальная складка. Кейтлин заметила такое выражение лица у молодого человека, бывает в минуты задумчивости. «Вырезанные символы мне кажутся знакомыми», — пробормотал он. «Вон ромб иллюминатов». «Иллюминатов? Кто это? Я здесь вижу только масонскую символику», — проявила осведомленность девушка. «Иллюминаты — одна из тайных организаций, связанных с масонами, но являющаяся более древней. По легенде, верховные рода иллюминатов — это меняющие форму рептилии. Пришельцы не из космоса, но из другого измерения. Они — боги, анунаки, ответственные за все тайные общества. Эти существа обладают способностью менять обличье на человеческое. И Ике говорит, что он знает сотни очевидцев, видевших, как они превращаются обратно в рептилий. «По легенде?» — дрожащим голосом уточнила девушка. Ей все больше не нравились эти катакомбы. «А на самом деле?» «На самом деле, иллюминаты — это еще один тайный орден, хранящий множество секретов. Один из основных их символов — звезда Давида. Вон она изображена на стене и на полу, прямо у нас под ногами. Эмблемой иллюминатов является пирамида с заключенным в нее глазом Гора или Люцифера. Именно этот символ вы сочли масонским. Но это не совсем верно. В сочетании с другими рисунками на стенах указывает именно на Орден Иллюминатов. «А это хорошо или плохо? Но я имею в виду подобная символика», уточнила Кейтлин, понимая, что начинает нервничать. «Сложно сказать», — неопределенно отозвался Даниэль. «Я не знаю, к чему приведет нас коридор, исписанный символами иллюминатов, но один положительный момент тут все же есть». «Какой?» «Несмотря на всю схожесть коридоров, мы попали в другое место. В первом коридоре я не наблюдал ничего подобного». «Похоже на то», — согласилась Кейтлин и махнула рукой, указывая направление. «Этой двери не было. Интересно, что за ней?» Я бы предпочел, чтобы там находилось хранилище. Но вообще мне больше интересно не что за ней, а открыта ли она. Отозвался молодой человек и дернул за массивную дверную ручку в виде бронзового грифона, зажавшего в пасти толстое витое кольцо. Тяжелая металлическая дверь поддалась, словно нехотя, с протяжным скрипом. Кейтлин видела, как от усилия вздуваются мускулы на руках Даниэля. Тонкая рубашка натягивается на спине, а на лбу выступают вены. «Тяжелая зараза!» — констатировал факт молодой человек и бочком пролез в образовавшуюся щель. Девушка, присобрав широкие юбки, протиснулась следом, проклиная моду и вечную привычку ей следовать. Огромный квадратный зал за дверью был хорошо освещен. В самом центре, на постаменте, стояла, раскинув руки, мраморная Дева Мария. Несмотря на изящность и хрупкость, изваяние выглядело монументальным. Оно притягивало взгляд и возвышалось над множеством скульптур меньшего размера. На безмятежном, одухотворенном лице Девы блуждала едва заметная грустная улыбка, а на белоснежной матовой щеке мерцала одинокая слеза. «Кого она оплакивает?» — спросила Кейтлин, подойдя ближе и притронувшись к искусно выполненным складкам на ниспадающих одеждах статуи. «Видимо, их», — махнул рукой Даниэль, указывая на ниши, расположенные в стенах зала. В каждой стояли каменные саркофаги, некоторые просто вытесанные из камня, а некоторые украшенные резьбой и небольшими фигурками плачущих ангелочков. Статуи, хаотично разбросанные по залу, при ближайшем рассмотрении тоже оказались надгробиями могил поскромнее. «Мы в усыпальнице?» — подозрительно уточнила Кейтлин, чувствуя, что это место с каждой секундой ей нравится все меньше. «По всей видимости». «Но я не вижу выхода из зала. Зачем-то же мы сюда попали?» «Выход должен быть». Пожал плечами Даниэль и медленно пошел вдоль стены. «Возможно, здесь есть потайной ход. Нам необходимо просто его отыскать». Кейтлин не рисковала подходить к гробницам ближе. Она, как завороженная, смотрела на статую. Дева была словно живая. Молочно-белая, словно мерцающая изнутри кожа, легкие складки одеяния, в глазах молчаливый укор и тоска. Слеза, сначала показавшаяся искусной работой мастера, медленно сползла по щеке девы. И Кейтлин задумчиво произнесла. «Может быть, я скажу глупость, но, кажется, она оплакивает не их. Они тут уже слишком давно». «А кого?» — поинтересовался Даниэль. Свет померк, повеяло неприятным холодом, словно от сквозняка, и со скрипом захлопнулась дверь. «Нас!» — со страхом в голосе произнесла девушка и снова взглянула на мраморную статую. Тени стали резче, и во взгляде Девы Марии появилась жестокость. Улыбка уже не казалась безмятежной, словно статуя знала, что сейчас должно произойти, и заранее скорбела по жертвам. «Мне это не нравится». Даниэль в мгновение ока оказался рядом. «И почему я не взял оружие?» Сокрушенно покачал головой он, похлопывая себя по карманам, словно надеялся там что-то отыскать. Нож и тот потерял в сражении с гепардами. «Мой пистолет тоже бесполезен. Я истратила все патроны». Как-то не предполагала, что их понадобится так много. Сокрушенно качала головой Кейтлин. Саркофаги открывались медленно, с тихим неприятным скрипом, обещающим скорую смерть. Первой Кейтлин увидела полуразложившуюся, обмотанную остатками ткани руку с когтями. Она показалась из-под массивной крышки ближайшего саркофага. Кривые желтые когти заскребли по камню, оставляя на нем глубокие борозды. «Что это?» — завопила девушка, пытаясь спрятаться за спину Даниэля. «Я думал, ты уже догадалась», — мрачно отозвался молодой человек. «Нам нужно спешить». «Куда?» — в голосе мелькнули истеричные нотки. Кейтлин затравленно оглянулась по сторонам и заметила, что приоткрылись еще несколько саркофагов. Совсем рядом показалась лысая голова со шметками кожи на желтоватом черепе. Чуть дальше — нога, в истлевшем сапоге и рваных штанах, а в одной из ниш мертвец уже наполовину выбрался. Его глаза безумно сверкали, и из груди раздавался неприятный клокочущий звук, словно оживший мертвец пытался что-то сказать, но не мог. Из полуразложившейся гортани вырывались только хрипы. «Здесь где-то должен быть выход», — упрямо заявил Даниэль и кинулся к ближайшей стене, нажимая кирпичик за кирпичиком. «Уверен, тут есть скрытый механизм. Нужно только его отыскать». «С чего ты это взял?» Кейтлин старалась не смотреть на мертвецов и держаться поближе к молодому человеку. Его сила и уверенность внушали слабую надежду. Джон последователен. Если он завел нас в этот лабиринт, значит, отсюда предусмотрен выход. Если бы это было не так, мы бы уже умерли. А может, нам и нужно умереть? Предположила девушка и с ужасом посмотрела на медленно ползущего мертвеца. Если смерть от когтей гепардов можно было с натяжкой назвать героической, то быть сожранной ожившими мертвецами даже для того, чтобы перейти к следующему заданию, не хотелось совсем. От одной мысли об этом начинало трясти. Я бы не стал рисковать. Даниэль уже обшарил одну из стен и перешел к следующей, когда на него сзади с воем прыгнул один из мертвецов, вооруженный ржавым старинным мечом. Кейтлин, чувствуя себя предательницей, взвизгнула и отскочила в сторону. Девушка не отважилась кинуться на помощь спутнику. Мертвецы внушали нечеловеческий ужас. Руки дрожали, а ноги подгибались, да и оружия у Кейтлин никакого не было. Впрочем, молодой человек справился сам. Он извернулся, сбрасывая со спины мертвеца, схватился за лезвие и с силой дернул на себя, пытаясь отобрать меч у противника, и выдернул, прямо с лихорадочно цепляющейся за него рукой. Даниэль не стал отцеплять руку от рукоятки, просто перехватил оружие поудобнее и снес мертвецу голову. Она с неприятным хрустящим звуком упала на пол и раскололась, словно перезревшая дыня. Кейтлин зажала нос, спасаясь от вони, и отвернулась, предпочтя не видеть тошнотворную картину. Но мертвяк был не один. Из своих прибежищ вылезло штук 5 и еще несколько с усердием сдвигали крышки саркофагов. Некоторые мертвяки оказались настолько старыми и хрупкими, что ломались при попытке выбраться из гробов. У них отваливались руки и ноги, но твари все равно упорно продолжали ползти в сторону живых людей. Первый раскрошенный Даниэлем мертвец тоже не успокоился. Отрубленная голова смотрела злобно и кровожадно клацала зубами. Тело суматошно нарезало круги и создавало беспорядок, мешая другим мертвецам и натыкаясь на надгробие. «Ищи потайную дверь!» — крикнул Даниэль, обращаясь к Кейтлин, которая испуганно озиралась по сторонам. «Я постараюсь нас прикрыть. Единственный шанс отсюда выбраться — найти выход. Этих тварей слишком много». Мертвяки походили на стаю шакалов. Они заходили со всех сторон и сужали круг. Кейтлин лихорадочно нажимала на кирпичи, элементы рельефа, дергала за крюки, на которых висели факелы, и пинала плинтуса. А Даниэль прикрывал ей спину. Девушка чувствовала жар его разгоряченного тела и даже через платье ощущала намокшую от пота рубашку. «Меня надолго не хватит!» Хрипло выдохнул молодой человек и вскрикнул. Девушка обернулась и обомлела. Мертвецы наступали. Многие из них превратились в суетливо копошащиеся части тел, но руки, ноги и обрубки туловищ все равно пытались подобраться к людям. Даниэль упал на одно колено и отмахивался от твари подобранным двуручным мечом. Молодой человек уже не рубил. Он использовал оружие как примитивную оглоблю, стараясь просто отогнать мертвецов на безопасное расстояние и выиграть несколько свободных секунд. «Я не знаю, где выход», — всхлипнула девушка, понимая, что им не выбраться, и тут заметила странную вещь. «Даниэль», — обратилась она к парню, «ты сможешь прорубить нам дорогу вон к тому саркофагу? Он единственный не открыт». «А что?» — через силу усмехнулся он и пинком отбросил от себя хрупкий скелет. «Тебе мертвецов мало? Решила постучаться и в тот домик?» «Если бы в том саркофаге кто-то был, он бы уже давно выбрался». «Думаешь, выход там?» — слова давались парню с трудом. «Не узнаем, пока не проверим. Ну же, это наш последний шанс». Кейтлин зажмурилась и метнулась вдоль стены. Твари не сразу поняли, что добыча разделилась. Какое-то время они пребывали в замешательстве, и только спустя несколько секунд самые проворные кинулись за девушкой. Кейтлин уже почти достигла своей цели, когда когтистые лапы вцепились сзади в волосы. Вонь вышибла воздух из легких и накатил приступ тошноты. Девушка со всех сил рванула вперед, чувствуя, как когти мертвеца раздирают платье. Она уперлась в тяжелую каменную крышку, пытаясь ее сдвинуть. На спину уже наваливались твари, костлявые руки сжали горло. И Кейтлин, захрипев, начала оседать. Но мощный удар откинул нападающего мертвеца. Девушка, пытаясь отдышаться, сползла на пол, но Даниэль резко рванул ее вверх. «Быстрее! Нам нужно открыть эту крышку!» Сдвинуть каменную плиту, при этом расшвыривая по сторонам мертвецов, было невероятно сложно. Крышка саркофага оказалась слишком тяжелой, а ожившие мертвецы настырными. Ну вот, показался темный спуск вниз. Даниэль схватил Кейтлин за руку и, не раздумывая, прыгнул вниз. Девушка приземлилась неудачно и ударилась плечом о стену. Сверху на нее тут же свалился шустрый скелет, попытавшийся вцепиться когтями в лицо. Девушка брезгливо вскрикнула и отшвырнула тварь от себя. Сначала Кейтлин показалось, что они сами себя загнали в ловушку. С трех сторон были гладкие каменные стены, натуральная гробница, пустующая по воле судьбы. Обычный прямоугольный глубокий каменный мешок. «Где выход?» — взвизгнула девушка, впадая в панику. «Они сейчас кинутся сюда скопом. Нам не спастись». «Не паникуй. Выход тут», — отозвался из темноты Даниэль и осторожно взял Кейтлин за руку. «Пошли. Только тут узко и низко». Мерцающий шарик, вновь появившийся в руке Даниэля, скудно освещал узкий каменный тоннель, ведущий куда-то вверх. Подъем был небольшим, но идти все равно оказалось неудобно. «Осторожнее», — предупредил молодой человек. «Здесь очень узко, и проход, похоже, сужается еще больше». «Даниэль, давай быстрее», — нервно пискнула Кейтлин, прижимаясь к молодому человеку и по-детски вцепляясь ему в пояс брюк. «Я слышу за спиной шуршание, чувствую, как мертвяки ползут за нами. Не хочу, чтобы они снова кинулись мне на спину». «Эй», — отозвался парень. «Не виси на мне так, сейчас штаны стащишь. Я бы рад идти быстрее, но не могу. Если мы вдруг упадем, то только облегчим задачу нашим преследователям». Когтистые лапы рванули за подол платья. Кейтлин заорала и кинулась вперед, сбивая Даниэля с ног. Молодой человек не удержал равновесия и рухнул, увлекая за собой девушку. В узком коридоре было слишком мало места, чтобы развернуться. «Я не могу встать», — простонала девушка, безуспешно отпинываясь от пытавшихся уцепиться за подол тварей. К счастью, в узком коридоре неудобно было не только людям. Мертвецам тоже приходилось лезть по одному. Они рвались вперед, пихались и мешали друг другу, создавая затор, пытаясь пробиться ближе к людям. В результате до Кейтлин дотягивались только кривые, обезображенные тлением пальцы рук. «Кейтлин, ты должна подняться. Я не смогу встать, пока ты лежишь на мне», — возмущался Даниэль. Девушка даже не заметила, когда они перешли на фамильярное и понебратское «ты». Спорить об этом сейчас казалось глупым и неуместным. «Сейчас». Девушка поднималась осторожно, стараясь не сделать рокового шага назад, чтобы не попасть в руки оживших мертвецов. Даниэль помогал ей как мог. Он пытался отползти вглубь коридора и освободить Кейтлин место для маневра. Твари пихались совсем близко. Один самый упорный уже почти вырвался вперед, освобождая себе место среди других оживших трупов. А Даниэль и Кейтлин, наконец, кинулись дальше. Коридор сужался, и очень скоро идти стало невозможно. «А если там тупик?» — в сотый раз пискнула девушка. «Не должен быть», — машинально отозвался ползущий впереди Даниэль. «О!» — обрадованно воскликнул он спустя минуту. «Тут в полу какая-то решетка. Попробую ее сломать». Старая ржавая решетка ни в какую не поддавалась. Даниэль пыхтел, Кейтлин нервно ерзала сзади, чувствуя скрябанье когтей оживших мертвецов по каменному полу коридора. Места хватало только для того, чтобы стоять на четвереньках, согнувшись в три погибели. Не встать, не развернуться, а за спиной полуразложившиеся твари. Кейтлин даже не удивилась, когда когтистая лапа ухватила ее за лодыжку и со всей силы дернула на себя. В это же время Даниэль, прерывая визг Кейтлин, крикнул: «Получилось! Но придется прыгать». «Не могу», — сквозь слезы пискнула девушка и отчаянно вцепилась в ремень Даниэля. «Эта тварь меня держит за ногу». «Самое главное, не отпускай меня», — крикнул парень и рыбкой нырнул в небольшое темное окошко. Кейтлин вцепилась изо всех сил и зажмурила глаза, торжественно пообещав себе, если они выживут, взять с Даниэля клятву, что он никогда и никому не расскажет о том, как Кейтлин трепетно прижималась щекой к его заднице. «Что бы подумала мама?» — ужаснулась девушка, но сейчас это было неважно. Когда молодые люди, выпрыгнув из вентиляционной шахты в потолке, полетели вниз в странную болотную жижу, оторванная лапа мертвеца все еще цеплялась за ногу Кейтлин.